Глава 10. Шпага и доброе слово. Деловитая суета на обширном дворе почтовой конторы как нельзя более благоприятствовала тому, чтобы находиться здесь сколько угодно, смотреть во все глаза, подходить к каждой карете, довольно беззастенчиво рассматривать людей и прислушиваться к разговорам. Место было такое, что никого не удивляли посторонние. Никто никого, разумеется, не знал, с равным успехом можно прикидываться и уезжающими, и встречающими, и просто праздными зеваками, стремящимися бездарно убить время. Правда, парочка слуг начинала уже к ним приглядываться, узнавая, как-никак они болтались тут третий день. Но одеты барон с Пушкиным были безукоризненно, вели себя с непринужденностью скучающих господ, привыкших бродить где только заблагорассудится, а также не производили никаких действий, которые бдительные почтари могли бы расценить как покушение на чужой багаж или карманы пассажиров. Поэтому слуги, занятые к тому же своими прямыми обязанностями, еще не созрели для вопросов. «Смотрите-ка», — тихонько сказал барон, чувствительно толкая Пушкина под ребро. «Вам не кажется...» — Пушкин всмотрелся, с нешуточной надеждой ответил. «По крайней мере, нашим рассуждениям это вполне отвечает». Отвернувшись, они краешком глаза наблюдали за степенно приближавшимся пожилым, представительным господином, бритым, как актер, с белоснежной шевелюрой, одетого довольно старомодно, в темном фраке времен сражения под Ватерлоо. Опираясь на толстую трость, какую обычно носили старики, уже не вполне полагавшиеся на свои ноги, пожилой господин, тем не менее, передвигался так, что в его походке усматривалось некоторое несоответствие с общим обликом. «А?» — многозначительно подмигивая, спросил барон. «По-моему, дождались», — сказал Пушкин, чувствуя бодрящий подъем. «Тогда...» «Думаю, самая пора», — кивнул Пушкин. Непринужденно отойдя на три шага, барон задел тростью торчавшего у ворот мальчишку и что-то ему тихо сказал. Сорванец, истинное дитя улицы, важно кивнул и, засунув руки в карманы потрепанных плисовых панталон, направился в сторону предместья. Уже миновав пожилого господина, он вдруг подпрыгнул и завопил: «Руджиери! Руджиери!» и, насвистывая, побрел дальше. Никто не обратил внимания на выкрик уличного мальчишки, оставшийся к тому же совершенно непонятным для всех, кто находился поблизости. Вот только пожилой господин явственно вздрогнул. Сделал такое движение, словно собирался оглянуться, но в последний миг удержался усилием воли и пошел дальше, уже гораздо быстрее, не касаясь тростью земли. Никаких сомнений более не оставалось. Они с двух сторон двинулись к достигшему распахнутых ворот господину. Пушкин, раскинув руки, весело и беззаботно закричал по-французски: «Милейший дядюшка Себастьян, наконец-то! Мы уже измучились ожиданиями!» и заключил невольно шарахнувшегося итальянца в крепкие объятия. Теперь он видел, что это действительно был доподлинный Руджиери, хотя и плохо узнаваемый, без бороды, сбритой совсем недавно, четко выделялась белая кожа на щеках и подбородке. С другой стороны подскочил барон, самым задушевным образом обхватил итальянца и, приблизив лицо, сердитым шепотом сообщил: «Если ты, рожа продувная, бежать припустишь или начнешь орать, я тебя, клянусь полковым знаменем, насквозь проткну, и будешь как заяц на вертеле». «Ну, что же вы так, барон?» — сказал Пушкин весело, не размыкая объятий. «Попробуем предоставить мессиру Руджиери шанс на спасение. Дражайший сеньор, быть может, вы захотите позвать на помощь, а то и крикнуть полицию? Смею заверить, мы не будем вам препятствовать. Он как раз прохаживается, страж закона, ради устрашения преступников, напустивший на себя бравый и угрожающий вид. Не желаете позвать?» Кукольник таращился на него, как на привидение, не проявляя никаких намерений устроить шум. «Я думал, вас уже давно...» — прошептал он так тихо, что они едва расслышали. «Отправили на тот свет?» — догадливо подхватил Пушкин. «Или устроили какую-нибудь гнусность?» «Должен вас разочаровать, сеньор. Мы своим другом в огне не горим, в воде не тонем». «Ну что же, будете звать полицию? Или предпочтете промолчать?» «Что-то мне подсказывает, что в кармане у вас лежит паспорт на какое-то другое имя, вовсе не то, которое дали вам при крещении родителей. А ведь в Праге найдутся люди, которые вас превосходно помнят именно как сеньора Руджиери. Так что от скандала, подозреваю, плохо придется в первую очередь вам». «Барон», — ласково спросил, — «что ж ты молчишь, сволочь? По роже захотел». Пушкин, дружески приобняв итальянца, решительно увлек его в сторону от почтовой конторы к липовой аллее, безлюдной и тихой. Все это время он громко тараторил: «Мне вам столько нужно рассказать, дядюшка Себастьян. Тетя Эванжелина, должен вас обрадовать, наконец-то излечилась от ипохондрии. А наш маленький Шарль...» Бросив быстрый взгляд через плечо, он убедился, что похищение прошло абсолютно незамеченным. У всех, кто находился во дворе, хватало своих забот. Одни мысленно были уже в пути, другие с превеликим облегчением разминали ноги после долгого пребывания в почтовой карете. У прислуги были свои дела. Руджиери дернулся, тщетно пытаясь вырваться. «Мой дилижанс сейчас отправляется». «Я знаю», — сказал Пушкин. «Дилижанс, направляющийся в Тоскану?» «Ну вот, видите, мы угадали правильно. Что вы, в конце концов, решите искать спасение от жизненных сложностей на родине». «Как вы меня нашли?» «Мозгами шевелить умеем», — гордо сказал барон. «Мы двигались, как говорится, от противного», — сказал Пушкин охотно. «Ясно было, что вы постараетесь изменить внешность так, чтобы она являла полную противоположность обычной. Бородач с волосами цвета вороного крыла? Значит, высматривать следовало седого старика с бритым подбородком. Прежде вы любили крикливые жилеты и одежду ярких светлых тонов, следовательно, нарядитесь в темное и так далее. Каюсь, мы несколько раз ошибались, но терпение оказалось вознаграждено. Ваш дилижанс уйдет без вас». «Шутки кончились», — сказал барон воинственно, оттесняя пленника за толстое дерево, где их никто не мог увидеть со двора и с проезжей дороги. «Проколю, как собаку, без всяких колебаний». «Граф Торловский убит», — сказал Пушкин. «Так что не советую особенно полагаться на наше милосердие». «Граф? Господа? Клянусь Пресвятой Девой, я не имею к этому никакого отношения. Я сам от них прячусь четвертый день. Они со мной расправятся без колебаний». «Вот совпадение. Мы тоже», — сказал барон. «Если будешь вилять и снова изображать идиота, шутки кончились», — кивнул Пушкин. «Слишком далеко зашло дело. И выход у вас, любезный, только один — быть предельно откровенным». «Господа, господа, мне нужно как можно быстрее покинуть Прагу. Они меня убьют». «Интересно, за что?» — спросил барон. «Уж не за то ли, что ты, проходимец, не смог кого-то убить с помощью чертовых птичек, которых я порубил в мелкую щепу?» «Вы и это знаете?» «Говорю тебе, мозгами шевелить умеем». «Верно», — горестно вздохнул Руджиери. «Я взял деньги вперед. Никакие оправдания и ссылки на непреодолимые обстоятельства не помогли бы. А с другой стороны, мне нужно было скрыться и от...» Он замолчал, боязливо оглядываясь. «От вашего приятеля с черными кудрями и меланхоличным лицом, которого мы видели возле вашего дома?» — спросил Пушкин. «Кто это?» «Это не человек», — сдавленным шепотом произнес Руджиери. «То есть это что-то другое? Человек, но в то же время и не человек вовсе». «Да кто он такой, прах тебя побери!» — прикрикнул барон. «Черт! Колдун! Упырь проклятый!» «Вы не поймете. Я и сам не до конца понимаю. Страшное существо!» «Господи ты, Боже мой!» — вырвалось у него со стоном. «Клянусь чем угодно. Я и не собирался связываться со всей этой нечистью, влезать в ее дела, становиться их кумом. Я ведь немногого хотел, я понимаю», — кивнул Пушкин, — «всего-навсего провернуть несколько дел, использовав оживающих кукол или статуи, сколотить некоторые состояньицы и зажить на покое барином. Ну, примерно. Поймите вы, никакой я не колдун и не черный маг. Я хожу в церковь и не собираюсь умирать без исповеди и отпущения грехов. Просто-напросто в семье сохранились кое-какие фамильные секреты, и не более того. От того знаменитого Руджиери, что был вашим предком? Ну да, ну да. Я, собственно, и не умею ничего другого, кроме как оживлять на время. Ну, вы знаете, как это делается? — спросил Пушкин. — Есть какие-то заклинания? — «Не думайте, что все так просто», — сказал кукольник, к которому на миг вернулась прежняя спесь. «Пробормотать пару фраз, не сбившись, и готово дело? Ничего подобного». «Есть, конечно, и слова. Так бы я это назвал, потому что заклинания — это уже отдает чернокнижием и прочими неприемлемыми для доброго христианина вещами. Но кроме слов...» «Есть еще кое-какие секреты. Нужно учитывать и положение звезд, и фазы Луны, и кое-что другое. Это сложное искусство, передававшееся из поколения в поколение. И не думайте, что за несколько минут вы сможете вырвать у меня секрет и овладеть мастерством. Помилуй Бог, мы не стремимся», — сказал Пушкин с легкой брезгливостью. «Нас просто интересуют подробности». «Значит, до некоего момента вы с Ключеревым благоденствовали. Находили нетерпеливых наследников, тех, кто желал от кого-то избавиться. А потом мы собирались отправиться куда?» «Я вас спрашиваю, куда?» «Во Флоренцию». Чувствуя прилив охотничьего азарта, Пушкин спросил, не давая собеседнику передышки: «Потому что банк, где хранятся рукописи, за которыми направляется Ключерев, во Флоренции?» «Все-то вы знаете». «Как он именуется?» «Нет, господа», — решительно возразил Руджиери, — «так дело не пойдет. Сдается мне, разговор достиг того места, где следует поторговаться и обсудить гарантии». «Ах ты! Ты скотина!» — с некоторым восхищением воскликнул барон. «Он еще торгуется? В его-то положении!» «Положение ваше и в самом деле незавидное, сеньор», — сказал Пушкин. «С одной стороны, за вами идут по пятам некие, весьма неприглядные то ли люди, то ли существа, которых к ночи поминать не следует. С другой, мы настроены решительно... Вот я и пытаюсь проскользнуть меж двух огней», — огрызнулся итальянец. «Будете меня за это осуждать?» «По-моему, вполне уместное в моем положении намерение. Честью клянусь, господа, графа я не убивал и не имею к его смерти никакого отношения. Я всего-навсего хочу бежать подальше от сложностей». Он выглянул из-за дерева и печально покривил губы. «Ну вот». Дилижанс отправился в Тоскану. Багажа не жаль, там не было ничего особенно ценного, но это было спасение. «Ну вот, кое-что начинает проясняться», — усмехнулся Пушкин. Хотите сказать, название банка вы сообщите только во Флоренции? Именно. Помогите мне туда все же попасть, и разойдемся полюбовно. Он покосился на барона с воинственным видом сжимавшего рукоять трости. Сеньор, если вы меня убьете, вы не узнаете ничего. А пыткам вы меня вряд ли подвергнете, хотя бы просто потому, что для этого нужно соответствующее укромное местечко. Оно у вас имеется? Наглец, протянул барон. Простите, с достоинством сказал Руджиери, всего-навсего загнанный в угол человек, пытающийся использовать свой последний шанс. Вы бы на моем месте не поставили все на карту? «Он прав, Алоизиус», — хладнокровно сказал Пушкин. «Он все великолепно рассчитал. Значит, они вас в Праге посетили?» «Да». «И что же они хотели? Получить ваш секрет?» «Да зачем им мой секрет?» — в сердцах сказал Руджиери. «Они и сами владеют чем-то похожим». Им позарез нужны были те бумаги, за которыми собрался Ключерев. На меня насели, требуя, чтобы я от него добился ключа. Он не отдавал, конечно, и я его прекрасно понимаю. Они бы его хладнокровнейшим образом уничтожили, или, что еще хуже, взяли бы к себе. — Так кто они, прах побери, такие? — спросил барон. — Кто бы они ни были, от них следует держаться подальше, — сказал Руджиери. — Уж можете мне поверить. Боже мой, как прекрасно все складывалось, пока не появились эти твари. Жизнь была безоблачной и спокойной. Фамильные секреты имели мало общего с черной магией. Можно сказать, покой и благоденствие, и несколько убийств, — резко бросил Пушкин. — Сеньоры! Так уж эта жизнь устроена, что всякий устраивается, как сумеет. «Дал бы я тебе в бессильной ярости», — сказал барон. «Между прочим, вам тоже следовало бы побыстрее из этого города убраться», — сказал Руджиери довольно деловито. «Они о вас прекрасно осведомлены, и вы их весьма раздражаете». «Ну, вам-то лучше знать», — сказал Пушкин. «Это ведь вы послали к нам ваших птичек ночью под Прагой». Руджиери, не выказывая особого раскаяния, развел руками. «Но что мне оставалось делать, сеньоры? Тысячу раз простите, но я оказался в положении, когда от меня уже ничего не зависело. Мне приказали, и я исполнил. Рад видеть вас живыми и невредимыми. Кстати, он повернулся к барону. «Пожалуй, я на вас и не сержусь за моих птичек. Я понимаю, что вы рассердились. Еще немного, и от умиления заплачу», — мрачно сказал барон. «Александр, можно вас на два слова? А ты, прохвост, стой как вкопанный и не вздумай бежать, тогда уж тебе точно конец придет». Подхватив Пушкина под руку, он отвел его на пару шагов и жарко зашептал: «У нас не будет другого шанса. Едем во Флоренцию. Далековато, правда, и по-итальянски ни словечка не знаю. А вы?» «Я тоже», — сказал Пушкин. «Ничего, как-нибудь объяснимся на французском. У меня есть векселя, подлежащие оплате любому предъявителю. Можно нынче же переделать их на флорентийский банк». «У меня тоже?» «Правда, во Флоренции не найдется наших...» «Вот тут я в лучшем положении», — усмехнулся Пушкин. «В канцелярии нашего посланника при Тосканском дворе имеется некий офицер...» «Тем лучше!» — барон смотрел упрямо и дерзко. «В конце концов, мы никаким самовольством не занимаемся. Мы скрупулезно выполняем приказ. Нам было поручено догнать Ключерева... Но если выяснилось, что у него имеются во Флоренции чертовски важные бумаги, следует выхватить их из-под носа у этих... этого сукина кота, — он покосился на итальянца, торчавшего на прежнем месте, — придется, увы, пока что помиловать. Вот именно. и заботиться о нем до поры до времени, как об отце родном. Что поделать, есть вещи важнее. Значит, решено? Решено. Вот вам моя рука, — воскликнул барон. Вдвоем мы и в преисподней не пропадем. Они вернулись к дереву, и Пушкин сказал без особого дружелюбия. Вам пока что везет, Руджиери. Мы посовещались и решили принять ваше предложение. Мы все вместе отправляемся во Флоренцию. В пути мы вас бережем и охраняем. А там, на месте, вы нам выдаете название банка. Только предупреждаю, обмана я вам не прощу. Во Флоренции есть наши люди, это не пустая угроза. Если что, я всю эту Флоренцию переверну вверх дном, сказал барон решительно. И не будет у меня на всю оставшуюся жизнь другой цели, кроме как найти тебя, мошенник, и содрать с тебя шкуру не в переносном, а в самом прямом смысле слова прусского гусара. Чем угодно клянусь. Ты понял, прохиндей проклятый? Пушкин добавил, холодно чеканя слова. Я не столь решительно настроен, как мой друг, и кожу с вас драть не намерен, исключительно от того, что никогда не занимался этой процедурой, а там наверняка есть свои тонкости мастерства, которыми в два счета не овладеешь. Я поступлю проще. Если попытаетесь нас обмануть, наш посланник в Тоскане будет добиваться вашей поимки и ареста как простого вора. Я с честнейшим видом буду уверять, что вы у меня мошенническим образом выманили огромный фамильный алмаз. Флоренция, конечно, ваша родина, но вряд ли тамошняя полиция, доведись ей выбирать меж свидетельством нашего посланника и вашими объяснениями, поверит именно вам. Вы, как у нас говорится, отрезанный ломоть. Давненько на родине не бывали, болтались в чужих краях, растеряли все связи и знакомства, да и положение занимаете не особенно завидное. И потом может вновь всплыть петербургская история, даже две. Уж Петербург придумает, в чем вас обвинить так, чтобы это выглядело убедительно. А Берлин ни за что не отстанет, пообещал барон. Сочиним отличную историку про то, как ты, паршивец, в Гогенау зарезал ради столового серебра почтенную 70-летнюю трактирщицу, да еще и надругался над ней предварительно. Это ты, проходимец, сам по себе, а у нас с моим другом за спиной державы. «Не стращайте, я вас умоляю», — поморщился итальянец. «Я и не собираюсь вас обманывать. Мне эти чертовы бумаги совершенно не нужны. У меня одно желание — прожить остаток дней спокойно, чтобы днем не барабанила в дверь полиция, а ночью...» — он передернулся. «А ночью, чтобы не маячили за окном и не лезли в комнаты эти проклятые создания». «Давайте поспешим, господа. Я слышал, вечером еще один дилижанс уходит в Тоскану. Если на наш след нападут, вы знаете кто, никому не поздоровится. Сейчас, правда, светлый день, но кто их знает? Я уже каждого куста боюсь, как та ворона из вашей русской пословицы».